Глава 21. Мне страшно оставаться одной. Ты не мог бы остаться здесь, как друг. Крепко держусь за край двери. Левой стопой подпираю правую лодыжку и пытаюсь сохранять что-то вроде самообладания. Оставаться одной по-настоящему боязно. Но и вторую ночь проводить бок о бок с бывшим тоже страшно. Наверное, понимая мотивы Эдера, было бы куда проще. Во вселенскую доброту и порядочность верится с каждым днем моей жизни все трудней. Если тебе будет со мной спокойнее. С ним спокойнее. Прикусываю язык и молчаливо смотрю на Алекса. Уговаривать и слезно упрашивать больше не в моих правилах. Понятно. Отступаю, чтобы пропустить Алекса внутрь. Захлопываю за гостем дверь и опираюсь на нее спиной. Становится все страннее и страннее. Я постелю тебе на кухне. Ты не против, если дам свою подушку? У меня их две. Сверху укроешься пледом. Он чистый, я забрала его из химчистки пару дней назад и потом не пользовалась. Огибая Алекса, чуть опускаю голову. Единственный мужчина, который был здесь и ночевал со мной — Стефан. Чувство несмываемой грязи облепляет все тело. Окажись Эванс более порядочным, ощущения были бы другими. Сейчас даже Алекса хочется спросить, не противно ли ему стоять рядом и ложиться туда, где мудачный финансист меня имел. Прекращаю дышать. Мои движения резки, а горло опутало спазм. Слезливо, оттого так погано. Откинув покрывало и одеяло, беру ближайшую подушку и яростно взбиваю. Не плакать, Марта, не сметь. Оборачиваюсь и вижу стоящего в проеме Алекса. Его руки спрятаны в карманах, а волосы взъерошены больше, словно он зарывался в них пальцами и лихорадочно трепал. Он делает ко мне бесшумные шаги, а я по крошкам отступаю. Нутро горит, меня мучают мысли. Ошиблась или нет, позволив Эдеру остаться? «Давай помогу». Забирает подушку, но я вцепилась в нее крепко. Внимательно слежу за всеми его движениями, ведь Алекс близко. Вынырнуть бы и убежать. И как я объясню свое поведение? Эдер ладонями обхватывает мое лицо и ничего не предпринимает. Лишь смотрит на меня, а я на него. Алекс сейчас значительно выше меня. Чувствую себя дюймовочкой. И если не ошибаюсь, ее тоже бросил принц. А она, дура, бросилась его искать. Я скучал. Говорит в тишине комнаты. Звук его голоса шкрябает, а взгляд прогревает замороженные косточки. «Мы не виделись несколько дней, Алекс». «Точно». Усмехается. Большим пальцем осторожно проводит вдоль скулы. «И я позволяю?» «Подушка». Пробую отстраниться. Положение наших тел, походившее на прелюдию к поцелую, теперь кажется очередной глупостью, засевшей в мой мозг. Я бы, конечно, не позволила гонщику и приблизиться к моим губам, но сам факт того, что я думала о чёртовом поцелуе, скрывает гнев наружу. Мне хочется прогнать Эдера. Это выглядело бы так, что у меня внезапно проявилась психически нестабильная личность. И плед. Из шкафа достаю чистое постельное белье и стелю все на диван в кухне. Не самое удобное место для сна, но не предлагать же мою кровать. Из меня получается не очень гостеприимная хозяйка. И тапочек нет. «Спокойной ночи?» Желает или спрашивает. Бросаю взгляд на часы, почти два. Опускаю голову и киваю. Остается открытым. Закрывать ли дверь в спальню? «Алекс», — зову. Гонщик оборачивается, сняв футболку. Воспоминания проносятся табуном. Сердце гулко отзывается на каждый кадр из прошлого. Заткнись, ты уже прошлое, Марта. Спокойной ночи. И закрываю, захлопываю дверь. Упав на кровать, укутываюсь в одеяло с головой. Мне бы продумать, как теперь жить дальше в этой квартире после случившегося. Да и в целом не мешает расписать планы. Последние сутки перевернули устоявшийся мир быстрее и круче, чем появление Алекса Эдера. Но думаю о том, что этот самый Эдер сейчас лежит на моей подушке, где внутри запрятаны кубики с лавандой для крепкого сна. Накрывается моим пледом, который я заказала из Перу, Ручная работа, к слову. Все это я делала для себя, а в итоге отдала Алексу. Наверное, мало ему моего сердца оказалось. Почти проваливаюсь в сон, когда слух вновь напрягается и улавливает копошение в коридоре. Возня с металлом, дёрганье ручки, царапанье. Подскакиваю с кровати и на цыпочках бреду на кухню. Плевать на короткие пижамные шорты и спортивный топ. Алекс не спит. Увидев меня, приставляет указательный палец к губам и подкрадывается к двери, когда раздается скрип половицы от его шага. «Фак!» Ругается, шумно втягиваю воздух. Эда раскрывает входную дверь в тот момент, когда грабитель уже уносится по ступеням вниз. Босиком Алекс срывается за ним. Прислоняюсь спиной к стене и почти падаю на пол. Страх вышвыривает дух из тела, и я, подобно человеку в открытом космосе, задыхаюсь. Плотина из слёз прорывается, орошая щеки и трясущиеся от испуга губы. Господи, а если бы Алекс не остался? Или его сейчас убьют? Мы же так и не знаем, что за человек, и зачем он пытается проникнуть ко мне в дом. Не за пледом же. Сбежал, сука. Эдр возвращается запыхавшимся, мокрым. Ладонью проходится по отросшим волосам, откидывая их назад. «Ты не пострадал?» Всхлипываю. Он обиженно хмурится. «Я нет, а вот мое чувство превосходства задето критически. Черт возьми, он бежал так, будто в него встроен мотор. Прости за задетые чувства. Ложись, Марта, завтра поменяем дверь». «Замок?» «Нет, дверь», — повышает голос. Что-то в нем совсем не изменилось. Он также остро воспринимает проигрыш. Злодея же не догнал, потому что тот бежит лучше. В другой день я бы посмеялась. Возвращаюсь в спальню, и на этот раз не вижу смысла закрывать ее. Слышимость превосходная, и так я сильнее ощущаю защиту Эдера. Но не помогает. Едва закрываю глаза, слышу пугающие звуки и топот бандита. Будто кто-то целенаправленно приставил парня, чтобы довести меня до сумасшествия, а не вломиться в скромную съемную квартирку, где из самого ценного только пару платьев с показа. Стефан, Тристан, кто-то из девчонок-моделей. Столько историй наслышалось. И про кислоту, и наркотики, и шрамы, и подножки. Красивые девчонки снаружи чаще оказываются прогнившими и червивыми внутри. Вряд ли, Алекс. Встаю и крадусь к гонщику, он не спит. Ты только ничего не подумай. Начинаю формулировать свое пожелание и параллельно багроветь от стыда и унижения. Но ты не мог бы лечь рядом? Здесь? Говорит почему-то шепотом. Слышно, как я сглатываю, как приоткрываю губы и делаю вдох. Нет, на моей кровати. В темноте я все же различаю меняющееся лицо Алекса. Напряженное, суровое, чуть злое и загадочное. Не сказать, что успела пожалеть о просьбе, мне и правда не уснуть. Но убеждена ли я, что Эдер в 20 сантиметрах от меня такое уж хорошее, успокоительное и снотворное? Ну, ладно. Алекс опускает ноги на пол и поднимается. Следует за мной в мою комнату. И я никогда не чувствовала себя так неуверенно на своей же территории. Что говорить, что делать? Сомнения в каждом слове и каждом взмахе руки. Мыслями возвращаюсь на 2 с лишним года назад, в тот день, когда Эдер привез меня в Майами. Внешне решительная и гордая, а внутри трясущийся мышонок, попавший в беду. Наверняка я смотрела на Алекса с обожанием. Спаситель же. Хотела бы я посмотреть сейчас на себя со стороны. Ощущения точь-в-точь. Лежу на спине, как и гонщик. Тиканье часов бьется в воздухе, и каждую секунду вздрагиваю. В голове шумят мысли, и какой нафиг сон? Я могу попросить тебя об ответном одолжении? Поворачиваем головы друг к другу. Алекс и правда изменился. Какие-то 2 года, но он стал взрослее и мужественнее. Конечно. Завтра вечером у меня съемка для спонсора. Я ненавижу все это дерьмо, но приходится прогибаться. Ты составишь мне компанию? Будешь подсказывать и защищать от этих с пудрой и кисточками. Потом можем куда-нибудь сходить поужинать. Съемки отнимают столько сил. Не наглей, Алекс, наша дружба пока на карандаше. Опускаю взгляд на одеяло, которым мы оба укрылись. Сначала поменяй мне дверь, как и обещал. А потом я подумаю, стоит ли идти и защищать твое лицо от визажистов. Звучит как шантаж. Внутри вспыхивает сопротивление брошенным словам. И мое тело обрастает камнями, не дающими размеренно и спокойно дышать. Это что получается? Я для него вновь шантажистка. Прости. Спешит извиниться, но я успеваю повернуться гонщику спиной.